Глава 36. Ужики. Иван. Вторые сутки мы на ногах без сна. На часах 5 утра. От кофе воротит. Моя штаб-квартира снова полна людьми, как перед выборами. Только на этот раз самыми близкими. И мне в моем хреново немного хорошо от осознания, что они все здесь со мной. Добровольно, не за бабки, а потому что хотят помочь нам с Надей. Если бы не они, я бы еще в первую ночь наворотил разных жестоких дел. Потому что именно так надо поступать с мразью. Топить, давить. Меня пенит и развозит от желания их всех всю гнилую семейку Шольц порешать к чертям собачьим. Но у меня самого теперь есть семья, и я не имею права ошибаться. Толпа проверенных журналистов на низком старте ждет, когда их накормят эксклюзивной информацией. Нужна максимальная огласка происходящего. У меня теперь все законно, пропала любимая жена и ребенок. Нет, я не уверен в том, что правильно сейчас поступаю, но другого варианта, который развязывает мужику руки, у меня нет. «Дом охраняется внутри частниками», — листает фотки на ноутбуке помощник. «Наняли 2 недели назад, работаю через сутки. С номера одного из них Надя звонила. Зовут Олег, женат, напарника зовут Степан. В целом, по отзывам, адекватные мужики работу знают. Мы, конечно, можем зайти туда супергруппой, но для этого нужен ордер». «Ждать его еще примерно сутки». «Не подходит, тру глаза. Нужно хитрее и быстрее. Я обещал Наде их вытащить как можно быстрее. Остальное Рогожин в клинике сделает сам. Сказал, оторвется по полной программе, если клика ведомству уйдет. Давайте думать, как в дом зайдем». «Газовая служба?» — неуверенно предлагает помощник. «Может, перепись населения, санэпидемстанция?» «Ужики!» — вдруг почти подпрыгивает на месте Маша. Моей жене очень повезло с подругой. Она была у меня в тот же вечер, когда Надя пропала, поставив на уши 1/4 Москвы. И именно благодаря ей мы сейчас примерно представляем, как обстояло дело и почему у Надежды не было выбора поступить иначе. Я уже съел себя чувством вины. Если бы я был чуть внимательнее и не был так погружен и отвлечен на бредни Элен, то ничего бы не произошло. Я бы забрал Надю с работы, мы бы в тот же вечер вернули Веру. Что? Переспрашиваю, возвращаясь от своих мыслей. «Змейки! Ужики!» — повторяет Мария, сверкая глазами. «У нас в доме у соседей как-то сбежал выводок из аквариума. Весь стояк боялся в туалет ходить». «Так, продолжай», — с интересом подается вперед Королёв. «И что с ними делать?» «Во двор запустить и сказать, что это медянки. Ну, змеи ядовитые». «А ты считаешь, что охранники нас по камерам не увидят? Предлагаешь их под забор засовывать?» Лина, оценив предложение, подкатывает глаза. «Мы заранее их запускать и не будем. По всему двору и дому пройдем. Скажем, мол, извините, разбежались. Найдем Надю, скажем, чтобы собиралась и была готова бежать. А вы тут уже подхватите». «А змей откуда возьмем?» «Из карманов доставать будем». План кажется настолько бредовым, что мы, обсуждая его детали, истерично посмеиваемся, все на нервах. Помимо охраны и Нади с дочкой, дома постоянно находятся Витор и бабка. Это отягощающее обстоятельство. Когда работаешь с психами, которым нечего терять, бояться их нужно примерно на уровне террористов, потому что они непредсказуемы. Полиция обещает нас сопроводить, но помогать начнет только после того, как мы докажем, что Надежда действительно похищена и находится в доме. Ровно в 9 нам привозят уже из зоопарка. В 10 гаишники сообщают, что приняли машину Валентины на трассе и отправили ее вместе с мужем на медосвидетельствование, пока в клинике начинается полная проверка. А уже в 10:30 Мария и Аркаша, как лица нигде не засвеченные, оказываются возле ворот дома Шольцев, изображая семейную пару. Они с ног до головы обвешаны разной аппаратурой и снабжены шокерами на всякий случай. Охрана общается с ними очень неохотно, через губу. Но не имея никакого желания ловить змей самостоятельно, все-таки запускает на территорию. Когда ребята уводят охрану поглубже в дом, во двор ныряют журналисты. Время тянется просто невозможно долго. «Пора!» — извожусь я от нетерпения. «Погоди!» — не дает мне дернуться друг. «Ждем звонка!» Бросает взгляд на экран телефона и меняется в лице. «А вот теперь, Аронов, клич ментов! И пора!»